Балат стремительным шагом покинул рубку и тщательно закрыл за собой дверь. В его голове галопом неслись мысли, и все они были одна дурней другой. Корабль изменился. Кстати, он делал это уже не в первый раз. Из каботажника в крейсер и обратно. Арабелла превращалась лихо. Но то были внешние превращения. Теперь же до неузнаваемости изменились внутренности, и прежде чем принять какое-либо решение, капитан хотел убедиться, что они по-прежнему на Арабелле, и что никого постороннего на судне нет. На выяснение этого вопроса много времени не ушло. Под ноги капитану прямо из стены выпала Нола и начала дрыгать ножками, явно отбиваясь от кого-то, находящегося по ту сторону переборки. «В чем дело, Нола?» — нагнулся над ней Питер. Гнома беззвучно проорала что-то в ответ, продолжая отбиваться. «Блин, и ты безголосой стала?» — расстроился капитан. «Я так понимаю, тебя бедный Йорик заразил. Ладно, поставим вопрос иначе. Мы сейчас на Арабелле?» Гнома энергично закивала головой. «Он просто слегка видоизменился. Я угадал?» Нола изобразила что-то руками, давая понять, что слегка, это еще мягко сказано. «Отлично! На нем посторонние есть?» Судя по тому, как замотала головой гнома, на этот раз ответ был отрицательный. «А кто тебя там за ногу тянет?» На это Нола ответить не смогла, так как очередной рывок неведомого противника выдернул ее за переборку. В принципе, этой информации Питеру было больше, чем достаточно, и он бодрым шагом вернулся в рубку, которую окидывали недоуменным взглядом удивленные пассажиры и члены экипажа. «Капитан, а вы уверены, что мы на Арабелле?» — задал вертевшийся у всех на языке вопрос профессор Лепестков. «Без сомнения», — сказал Блад. «Но тут все изменилось», — штурман кивнул на массивный пульт. «Где виртуальные пульты управления и дисплей?» «А где фионный свет?» — задрала головку вверх Алиса. «Папа, ты посмотри, на потолке светодиодные панели, и они едва мерцают». «Каменный век», — прошептал пораженный штурман. — «Заря электроники! В чем дело, капитан?» «Наш корабль особенный», — сохраняя олимпийское спокойствие, заявил Блад. «В ответ на внешнюю или внутреннюю угрозу он сворачивается в зародышевое яйцо». «Какую угрозу?» — заволновался Фиолетовый. «Разберемся», — невозмутимо ответил Блад. «А что значит в зародышевое яйцо?» — встрепенулся профессор. «Я так понимаю, вас этот вопрос интересует исключительно с точки зрения биологии», — улыбнулся Питер. «Разумеется. Данный случай к этой науке отношения не имеет. Это включили системы безопасности, переведя корабль на примитивный, но максимально безопасный для пассажиров и членов экипажа уровень, так, чтобы их действия, пока они не разобрались в ситуации, не нанесли вреда никому и ничему». «Свернулся в зародышевое яйцо», — фыркнул Фиолетовый. «Да он скорее развернулся, чем свернулся. Опять же, надписи какие-то непонятные». Штурман опять подозрительно покосился на пульт. «Вы их понимаете, капитан?» «Древнепсанский язык. Меня ему учили в детстве. Я, правда, был не очень усидчивый ребенок, но кое-что помню. Не волнуйтесь, штурман, разберемся». «Обязательно разберемся», — как можно убедительней закивал головой Гиви. Однако делал это гном с таким обалделым видом, что кое-кому сразу стало ясно — врет. Артист из гнома был плохой. Фальшивил капитально. Фиолетовые с Джимом тоже поглядывали на капитана подозрительно, и только Алиса с папой ничего не замечали. — И часто на вашем корабле такие ЧП случаются? — вкрадчиво спросил штурман. — Папа, невесомость! — сполошилась вдруг Алиса. — Что невесомость? — не понял профессор. — Скриса от нее тошнит, а его клетка прямо над клеткой хорька-паникера. — Создатель! Он же в отрыжке Скриса захлебнется! Капитан, нам надо срочно в трюм! В принципе, капитан был не против. Если верить Ноле, посторонних на корабле нет. И пока он окончательно не разберется, что к чему, под ногами никто путаться не будет, ну разве что подстраховать, на всякий случай. — Не возражаю, — кивнул Питер. — Штурман, бластер у вас с собой? — А с чего вы взяли? — напрягся Фиолетовый. — Чтобы у штурмана, сопровождающего научную экспедицию, не было при себе оружия? — усмехнулся Блад. — Ни за что не поверю. — Ну, есть. — Вот и прекрасно. Поставьте его на боевой взвод и проводите наших ученых к их зверушкам. — Зачем на боевой взвод? — нахмурился Сергей Павлович. — На всякий случай, — любезно пояснил Блад. А вдруг у ваших питомцев после встряски в невесомости разыгрался аппетит? А если кто-нибудь из клетки вырвется, начнет на вас пасть раздевать? — На меня еще ни один зверь не посмел пасть разинуть, — возмутилась Алиса. — Все когда-то бывает в первый раз, — философски пожал плечами капитан. — Никаких бластеров, — категорично заявил профессор. «Только Станнер. Там есть уникальные экземпляры неимоверной ценности». «Не волнуйтесь, профессор, я буду работать очень аккуратно», — успокоил отца Алисы Фиолетовый, доставая из-за пояса за спиной Станнер, который до этого скрывали полы его просторной синей куртки. Как только пассажиры и штурман удалились, Блад выразительно постучал костяшками пальцев по лбу гнома. — Гиви, в следующий раз лучше помолчи. — А чё? — Артист из тебя хреновый, вот чё. Хотя бы в присутствии пассажиров старайся скрывать свои эмоции. — Я постараюсь. Так что ты выяснил, капитан? — Что это Арабелла, и на ней посторонних нет. В этот момент за дверью рубки что-то зашуршало, заскреблось, а затем с дробным топотом ударилось. «Тыгадым, тыгадым, тыгадым», — задумчиво пробормотал гном, подражая только что услышанным звукам. «Странный зверь пробежал. Я такого не знаю. Ты уверен, что на корабле никого из посторонних нет?» «Если верить Ноле, нет. Это, наверное, из зверинца кто-то сбежал». «Нола!» — заорал боцман. Однако гнома на его зов не явилась. «Ей сейчас не до тебя», — успокоил Гиви Блад. «Ее кто-то за ногу в переборку утянул». «Кто?» «Наверное, Йорик. Скучно ему, вот и развлекаться с твоей девчонкой». «Что?» — возмутился гном. «Спокойно, Гиви, не ревнуй. Мой Йорик тоже девочка». Питер обнажил шпагу и нажал на кнопку, встроенную в рукоять. Шпага засияла, как джедайский меч. «Лучше достань свою отвертку. Раз здесь по коридорам тыгдымские кони скачут, она не помешает. Джим, ты тоже вооружайся. Будем ловить зверушку и заодно исследовать корабль». «У меня с собой только Станнер», — виновато сказал Джим. «Бластер в каюте». Из рукава юнги выскользнул Станнер и нырнул в ладонь Джима. «Однако», — покачал головой Блад, — «ты делаешь успехи в пиратском деле, мальчик». «За мной».